миров. Нам в настоящем испытать свободу с рождения, с душой замешанной нам в кровь. На выдохе наставшего восторга, оторванным от тяжести земли, взлетая ввысь немыслимого чуда, холодный ветер пить и петь псалмы разлитого под солнцем утра. Летит навстречу, раскрывая крылья. И кожа посинеет, начнет неметь, и грудь оставит навсегда дыхание. Засветится внутри тебя любивший свет, и мы исчезнем навсегда в его сознании. Вишну Харисва, Манандамай, Манандамай, Манандамай. Лишь ленточка совсем забытых снов тихонько вьется и сверкает ярко. Любовь не кончится, как небо, синий кровь, где мы летим с тобою бесконечно рядом. Оторванным от тяжести земли, взлетаю ввысь немыслимого чуда. Холодный ветер пить и петь псалмы разлитого под солнцем утра. Оторванным от тяжести земли, взлетаю ввысь немыслимого чуда. Холодный ветер пить и петь псалмы разлитого под солнцем утра.